Глава 18. Вадим себя хитрожопой сволочью не чувствовал. Просто работал, как привык, а в остальном начинал считать себя болваном. Даже психованным болваном. Не, реально были причины для нервов. Вот Лена. Да не только она, а все эти детки. Им бы только игрушки, острые ощущения. Ленка с Денисом из-за этих наноботов черти на что оказались готовы. Ну, Артемка фактически владелец фирмы. Просто попросил залить Оле коктейльчик. Наверное, уже затащил ее в койку. А как так получилось, что другие ребята играют без наноботов в головах, этот владелец даже не спросил. А ведь это прорыв, достижение с большущей буквы «Д». По сути, это 90% его фирмы. Это 1000 часов отчаяния и вдохновения Вадима, Димы, отца этого бизнесмена и еще десятка умнейших парней. Вообще-то, без Артема и Дениса ничего бы и не было. Да, Вадим почти в Бога поверил, когда обнаружился сдвиг времени. Как раз к тому моменту, когда его зафиксировали, Димон предположил, что это их обособленный процесс, условно можно считать прямым обменом сознаний и квантового компьютера. Ну, он всегда был немного психом и мракобесом. Однако гипотеза оказалась рабочей. На ее основе разработали алгоритмы, по которым распознаются сигналы мозга и задаются кратковременные резонансные воздействия, и достигается эффект, когда в условно существующее сознание человека транслируются заданные образы. Без наноботов, посредством... неизвестно чего. Хотя с наноботами, конечно, настройка проходит быстрее и образы четче. Самое смешное, никто так и не понимает, как оно работает. И если даже принять реальность существования сознания отдельно от мозга, черт с ним, пусть принять существование души, все равно нифига не понятно, остается только молиться. Исследования продолжаются, выдвигаются новые гипотезы, а пока... Раз оно работает, это непостижимое нечто неплохо продается. Детки играются. Унылые дядьки в очках чего-то там изучают. Деткам пофигу. Хотя не совсем. Многие просят убрать рябь настройки. Раздражает бедняжек. Скорее всего, в этом возрасте Вадим бы тоже с удовольствием поиграл во что-нибудь подобное. Тёма ж вон даже любовью занимался в игре. Но только без крайностей. На Вадика произвели сильное впечатление воспоминания Тёмы и Дениса, особенно их боя в учебке волхвов против рысей. Он иногда пересматривал сцену то с позиции Артема, то Дени. Средневековая, вернее, какая-то первозданная дикость, жестокость, эти сплошные зверские убийства и заливистый смех персонажа Тёмы. Ему реально было весело. И Денис ударил его мечом в спину. Не, такое Вадику не хотелось бы играть в любом возрасте. Только посмотреть, так, для настроения. И он ведь уже не мальчик. Как это не грустно признавать, ему скоро уже стукнет 40, семья, детки. Конечно же, по сравнению с этими юными героями, Артемом и Денисом, он старый унылый тип. И девчонка просто пользуется его служебным положением. Лена очень искренне плакала и заверяла, что не имела понятия о скрытой камере в ее квартире. Вадик заставил себя также искренне ей поверить. Кстати, пришлось снять Лене другую квартиру. Плюс она зависает в игре на его служебном компьютере. Вадик дал ей доступ ко всем данным, как у Артема и Дениса. И все только для того, чтобы Лена с ним трахалась. Ладно, черт с ним. Пусть он старый унылый тип, и девчонка занимается с ним любовью только из-за его служебного положения. Плевать. Любой нормальный старый унылый тип ради такой девчонки пойдет на что угодно. В принципе, все нормально. Не нужно нервничать. Большинство парней в его возрасте живут двойной, а то и тройной жизнью. И уж точно далеко не каждому повезло заполучить такую ляльку. 19 лет. Наличико красотка. Фигурка мечта. И вдобавок ко всему, совсем не дурочка. Так, только нервничать не надо. А то ж супруга уже насторожилась. Говорит, беспокоится за его душевное состояние. Придумала какого-то психолога. Неделю уговаривала сходить. Типа, очень-очень хороший специалист. Очень-очень помог ее однокласснице. У нее муж даже курить бросил. Пусть Вадик не курил и вообще не уловил логики, пришлось соглашаться, просто чтобы не обострять отношения. Сегодня жена позвонила сказать, что записала его на после работы. Поехал по адресу, прошел средненькое офисное здание, на лифте поднялся на 5-й этаж. В уютной приемной представился секретарю, серьезному молодому парню в приличном костюме. Сидит вот теперь, листает глянцевый журнал, ждет приглашения. И совсем он не нервничает, просто чувствует себя болваном и размышляет над тем, что ему, специалисту, врать-то. Открылась дверь кабинета. В приемную вышел лысоватый мужчина средних лет в деловом костюме и светленькая миловидная молодая женщина в строгом платье. Мужик с теплотой поблагодарил девицу за очень полезную беседу, попрощался и направился на выход. «Вадим?» — обратилась девушка к Вадику. Она открыто смотрела на него веселыми синими глазами. «Называется лучезарный взор», — прозвучало в его пустой голове. «Это что ли специалист?» Девушка терпеливо ждала ответа, чуть приподняв тонкую бровь. «Да», — тепло сказал Вадик. «Я Вадим». «Очень приятно», — обрадовалась она. «А я Валентина. Прошу за мной». Вадим поднялся. Девушка провела его в кабинет. Указав на кресло, предложила располагаться. Сама уселась за офисный стол. Вадик с удобством расположился в предложенном кресле и огляделся. На стенах не висело дипломов, фотографий или картинок, и стол пустой. В кабинете светло-зеленых тонов практически нечего было разглядывать. Кроме хозяйки. «Давай на «ты»,» — мило спросила она. «Давай», — согласился Вадим. «Так вот какое дело, Вадик», — задушевно проговорила Валентина. «Твоя жена Катя думает, что у тебя молодая любовница». «Нет у меня любовницы», — уверенно сказал он. «Да, а такой интересный мужик», — с улыбкой удивилась Валя и продолжила с прежней душевностью. «Ну, допустим. Проблема не в этом. Повторяю, дело в том, что думает Катя». «Так ей нужно с тобой разговаривать», — проворчал Вадим. «Конечно же мы разговариваем», — суховато сказала Валя. «Катя переживает за семью и очень просит помочь ее сохранить». «Ну скажи ей, что нет у меня любовницы», — предложил Вадик. «А у тебя действительно нет?» — ласково спросила специалист. «Действительно», — проворчал он. «А завести не пробовал?» — уточнила она. «Нет», — буркнул Вадим. «Может, попробуешь?» — душевно проговорила Валя. Вадик удивленно посмотрел на нее, встретился со взглядом ее лучезарных глаз и потупил взор. «Не умеешь ты врать, Вадик», — сказала она ласково и перешла на деловой тон. «В общем, давай договоримся так. Я скажу Кате, что нет у тебя любовницы, на работе проблемы. А ты прекратишь психовать и будешь ходить ко мне в это время... Она деловито полистала ежедневник. «По понедельникам и четвергам». «Зачем ходить?» — не понял Вадим. «Я же психолог, Вадик», — снисходительно ответила специалист. «5000 за сеанс. Думаю, пока назначим курс в 10 сеансов». «Давай я тебе просто дам 50 000», — предложил Вадим. «Повторяю, я психолог», — ласково проговорила Валентина. «Ты реально психуешь и не умеешь врать. А я обещала Кате помочь сохранить семью. Значит, нужно с тобой поработать». «И как будем работать?» — уточнил Вадик с интересом. «Врать ты не умеешь», — серьезно сказала Валентина. «Нужно тренироваться. Я обещала сказать Кате, что у тебя на работе проблемы. Попробуй мне что-нибудь про них наврать». «А если у меня там на самом деле проблемы?» — угрюмо уточнил Вадим. «Очень хорошо», — обрадовалась девушка. «Тогда будем тренироваться не психовать. Только, пожалуйста», — она сделала короткую паузу и смущенно попросила. «Постарайся сильно меня работой не грузить. Я ведь просто психолог». Папа опять был прав. В моем возрасте пора уже ходить в ночные клубы и знакомиться с девчонками. Только я по своему обыкновению все упростил и вообще сделал наоборот. Сначала познакомился, а потом девочка потащила меня в клуб. Оля замечательная девушка, ну, в основном. прическа необычная. Но должен же быть у человека хотя бы один недостаток. У меня, если что, мама ангел, а когда их жизни больше одного, это не к добру. То есть не может продолжаться долго. А Оля не только прелесть, с ней реально интересно. Девчонка стреляет, машет мечом и даже на мотоцикле может. Папка ее деспот мотоцикл запретил бедняжке категорически. Вот и пойми предков. Да как она водит свою белую японку, прям удивительно, что еще не убилась. Просто справедливости ради, и чтоб не быть, как всякие шовинисты, даю иногда порулить на своей инвалидной коляске. Она быстро освоилась с управлением через шлем, такая умница. Пусть я это дело освоил в 15 лет, и после игры в вершлеме с мотоциклетным справиться несложно, все равно умница. Дело ведь не только в стрельбе, мечах и мотоциклах. Допустим, в шахматы не играет. Ну, не спрашивал. Как-то неловко такое спрашивать у девушки. Зато в учебе даст фору многим парням. Вроде бы ничего удивительного для богатой девочки. Отличное классическое даже образование. Два иностранных языка. Как я ее понимаю? У самого детства не было. Похоже, что прическа и цвет волос долго были единственными вопросами, которые ей разрешалось решать самой. Естественно, решала назло предкам и чтобы что-то им и себе доказать. Я вот тоже наколол руны на плечи, хотя это, конечно, другое. Однако предки и образование еще не гарантируют наличие мозгов. У всякого сильного умного человека, особенно у девушки, должна быть сумасшедшенка. Первый и обязательный иностранный язык у Оли, само собой, английский, а второй — японский. Но японский считается вторым формально. На самом деле она изучала его исключительно по своей воле, предки просто не препятствовали. Оля грустно рассказывала, что в школе все русское ей казалось таким скучным, каким-то хрестоматийным, обыденным. Ну, богатыри, потом чудо-богатыри и всякая классика. То ли дело самураи. Увлеклась девочка со всей юной страстью. Пыталась вникать не только в историю страны, но и в современные аспекты. Довольно легко вышла в сети на японцев среднего возраста, с некоторыми до сих пор общается. Так вот, японцы эти, по их признаниям, изучали русский язык, историю России и современные аспекты российской жизни потому, что все японское казалось им обыденным и хрестоматийным. Ну, самураи, сёгуны и ниндзя, танка, коку, оригами. Другое же дело казаки, бояре, цари и чебурашка. Ее заинтересовал забавный казус, попыталась разобраться в причинах и обнаружила, что на феномен этот независимо друг от друга указывали многие русские и японские ученые. Казалось бы, на Земле трудно найти два столь чуждых, непохожих народа. В политике страны постоянно враждуют, а то и воюют во все тяжкие. И в то же время участие японцев и русских постоянно возникает острый, в чем-то даже нездоровый интерес к культуре и истории друг друга. Вот японские друзья, когда преодолели все барьеры восточной учтивости, откровенно поделились с Олей своим видением русских и России. С их точки зрения, русский народ — это очень сильный, здоровенный парень, добродушный, простоватый и хитроватый, но по-своему честный. Отличный парень, обязательный, смешливый и компанейский. Но вот беда. Когда-то в юности кто-то шарахнул его кирпичом по затылку, и он никак не может вспомнить, кто он и что ему от жизни нужно. Оле даже называли период, когда у этого сказочного персонажа случилась амнезия. Так называемая монголо-татарская ига. После этого ига Русь от чего-то стала христианской, а от языческого прошлого не осталось никаких развалин, только сказки и былины. В Греции, например, руины храмов остались, и в Америке есть индийские храмы. А в Японии каждый новый премьер-министр в цельненьком языческом храме кланяется божественным предкам, среди которого кое-кого повесили по приговору Токийского трибунала за акты каннибализма и военные преступления. Может, ничего у восточных славян и не было, Жили себе дикари, как звери, и монахи их всему научили. Ну, так давайте посмотрим, чему они их научили. Как вел себя этот сказочный парень, сбросив иго? Войны, войны, смуты, войны, войны, войны, революция, войны, войны, революция, войны. Кажется, под игом ему было лучше. Да его же шатало, как пьяного. Бедняге что-то мерещилось, он размахивал кулачищами или, размазывая сопли по физиономии, рыдал в истерике. По плодам узнаете их. Не-не, японцы ничего плохого о христианстве сказать не хотели. Япония очень христианская страна. И буддистская, и синтоистская, со всеми 3000 богов. У японцев всегда тряслась под ногами земля, война не прекращалась никогда. Вечная война за власть или за горсть риса и немного рыбы. Но японцы всегда знали, кто они и что им нужно от жизни. «Ага», — сказал я Оле, — «умом России не понять». «Хватит!» — раздраженно воскликнула она. «Надоела эта муть. Тебе разве не бесит, что нас во всем мире считают невменяемым народом?» «Ну, сейчас-то все хорошо», — благодушно ответил я. «Свобода совести, верь во что хочешь. Вообще запретили идеологию». «Ты что, не понимаешь?» — зло прищурилась она. «Кто-то, когда-то давно, украл, уничтожил наше прошлое, решил за нас, для нашего же блага, что нам о себе можно знать, а что нельзя». Я скептически поморщился и осторожно проговорил. «Не нагнетай, кое-что нам все-таки известно. Было некое нашествие или большая война, потом опять войны одна за другой. Историю пишут победители, вернее, переписывают. Слишком часто переписывали, вот и получилось, что получилось». «Но почему же так только у нас?» — воскликнула Оля. «У других народов...» «А ты знаешь, сколько других народов после подобного совсем сгинули?» — перебил я строго. «Да так, что и памяти о них не осталось. А мы вот они, какие есть. Вот и будь благодарна, не гневи судьбу». «Ага», — сердито проговорила Оля. «А то, что от нас трясет даже японцев, ничего?» «Это их проблемы», — сказал я. «И, допустим, узнаешь ты наше прошлое. Вдруг выяснится, что в этом наше предназначение». «Какое предназначение?» — переспросила Оля. «Ну, чтоб от нас трясло даже японцев», — сказал я с серьезным видом. «Ой!» — махнула она ладошкой. «Брось повторять русофобские глупости». «Ну почему же глупости?» — возразил я. «Одни наши предки-викинги, редкие лапочки, от них столетиями трясло Европу. Другие были степняки, тоже очень душевные ребята». «А славяне?» — воскликнула Оля. «А от славян трясло даже викингов и степняков», — заметил я. «По себе судишь?» — вкрадчиво спросила девушка. «Не, по летописям», — заявил я уверенно. «А меня вообще ни от кого не трясет. Мне пофигу». «Я говорю, бедная твоя мама», — сказала она с ласковой грустью. Оля вообще оказалась искренней, доброй, деликатной девушкой. Вот и маму мою пожалела. И мне больше ничего не доказывала, то есть перестала громоздить конспирологию на ровном месте. Она ведь простым взглядом со стороны, по-японски, на родную историю не ограничилась. Полезла разбираться через груды той же конспирологии и вышла, конечно, на ребят с тем же прибабахом. Они воссоздавали, а скорее сами придумывали мир дохристианской Руси, впрочем, опираясь на немногие оставшиеся свидетельства, вернее, на их трактовки. По-древнеславянски среди реконструкторов мало кто понимает. Да и сам я в их бредни особо не вдавался. Просто ездил с Олей за компанию на тусовочке. Разговаривали. Ребята постоянно критиковали нашу игру. Дескать, древнерусского там мало, почти что и нет совсем. Достаточно изменить фасон одежды и доспехов, обозвать волхвов друидами или просто колдунами, и получится хоть какое средневековье. С той же прокачкой персонажей и побоищами. Вот бы в игру как-нибудь напихать эпосу и различные мифологии. Ну, это точно бред. Хотя поговорить было забавно. Как-то раз зашел разговор о том, что кроме кириллицы была и другая азбука у славян. А еще особый колдовской язык — руны. Ну, в игре волхвы говорили о рунах, даже Исай на них жаловался. Но это же, по идее, просто квантовый процесс. Вот я и сказал скептически, что алфавит точно был, но колдовской язык — выдумки мистиков. Ну, какое может быть колдовство? Кто эти руны видел? На каких документах? И любые документы можно подделать. «Да?» — решительно воскликнула Оля. «А давай-ка немного прокатимся. Тут недалеко». Разговаривали, понятно, в воскресенье на очередной тусовке реконструкторов. Столь решительно настроенной девушке отказать трудно. Поехал, как был, в кольчуге поверх футболки и в островерхом шлеме на голове. Ехали ведь через лес, а в езде по пересеченной местности я больше, чем всяким чудесам электроники, доверяю простой железной каске на собственной голове. Оля, конечно, сидела сзади, показывала дорогу. Пропетляли без спешки по природе, местами приходилось катить, а то и тащить мотоцикл. Примерно через полтора часика выехали на полянку, остановились возле большого валуна. Оля слезла с мотоцикла, подошла к камешку и загадочно молвила. «Вот!» Я подавил вздох, воззрился на этот привет из ледниковой эры. «Ну, большой. Ну, стоит почти ровно. Ну, как будто какие-то символы». «Нет, ты серьезно?» — сказал я ласково. «Да эти знаки мог нанести кто угодно». «В лесу?» — хмыкнула Оля. «Эта штука ЮНЕСКО не охраняется. Мировая общественность о ней не знает». «А если это памятник вообще каменного века?» — заметил я. «Ну, руны ведь!» — воскликнула она. «Кто-то когда-то нашел этот или похожий камень и придумал обозвать эти каракули рунами», — ответил я. «Правильно его ЮНЕСКО не охраняет. Ничего он не доказывает». «Просто тебе нельзя что-то доказать!» — воскликнула Оля. «Не переживай так из-за моего непросвещенного мнения», — примирительно проговорил я. «Значки действительно интересные. Ты во многом права. Можно попробовать внести их в игру. Придумать заклинания, загадки, а руны эти, чтобы давались за победы. Поговорю с папкой». «Я тебе пришлю на почту все символы», — поддержала она. Оля прислала мне файл, наверное, как только добралась до дома. Да мне с моими талантами разума никакие файлы не требовались, тем более с полным доступом к квантовому вычислителю. Вадим такой доступ открыл Денису всего лишь на неделю позже, чтобы все было по-честному. Значит, напялил я вертшлем и записал новые воспоминания, те самые письмена на камушке. А квантовый вычислитель и говорит человеческими буквами, что найдены аналоги в нашем обособленном процессе. Мне, конечно же, стало очень интересно. Не, это же просто мистика. Я просматривал сцены, где молодой русый парень Дмитрий объясняет рыжему Атене значение этих закорючек. И именно тех самых с валуна. Это же просто черт знает, что такое получается. Ладно, психика у меня крепкая, тренированная. Срывать вертшлем и скакать не стал. Продолжил изучение лишь с легким азартом. Удобная штука, квантовый процессор. Сцены можно посмотреть с точки зрения каждого персонажа. Где-то за 3 недели моего реального времени я вместе с квантовым Отей разобрался в началах и перешел к его с молодым волхвом Димой упражнениям. И в этот момент Оля потащила меня в ночной клуб, как бы отпраздновать победу. Оля и Ленка упросили меня возглавить в общей игре клан из нас троих. Ну, чтоб девочек никто не обидел. И чтобы им было проще прокачивать персонажей. Мы успешно выполнили 3 клановых задания, защитили обоз сначала от волков, потом от разбойников и, наконец, сами напали на мельницу, где было логово упырей. И вот впервые в истории игры открылась возможность подраться с другим кланом. А тем другим... Единственным пока в игре оказался клан под руководством Дениски. Не, как будто я с ним без этого мало дрался. В общем, потащила меня Оля в клуб не только праздновать эту радостную возможность, а еще и посмотреть на очень вероятного противника в реале. Она ребят хорошо знала, тоже реконструкторы. Познакомился с Федей и Жорой, посмотрел на них. В клетке. В клубе как раз проводились поединки в смешанных единоборствах. Что сказать, производят ребята впечатление. То есть я так думал, пока конферансье, или как там его, не объявил очередного бойца. День Неси!» И тут я просто пророс. В клетку вошел Дениска. Не, я, конечно, отметил для себя в универе, что он уже не пухлый и не рыхлый, но вот такое. Денис же буквально отметелил противника. То есть победу ему засчитали за явным преимуществом после того, как он отправил беднягу в третий нокдаун. Парень точно на всю катушку использует полученные таланты. Интересно, а как он развивает разум? Обмениваться рунными загадками ему, по идее, не с кем. Нужно будет посмотреть, как у него дела в текущей миссии. И придется продавить руны в игру. Мимо нормальный волхв точно не пройдет. Пусть папа и считает их лишней заумью. А все-таки как летит реальное время? Вот и Денис уже совсем не похож на толстого задрота. Прямо как мой Артемис. Тоже многое произошло с парнишкой.